Проще говоря, здесь было что-то от пессимистических банальностей о положении и судьбах человечества. Но тон картины, ее настроение, сила и выразительность, с какими был изложен сюжет, оказались необычайно убедительны, несли в себе нечто такое, что сводило на нет всегдашнее предубеждение Дэвида против откровенно литературных сюжетов в живописи. Беседа захватывала все новые и новые темы. Дэвиду удалось разговорить старика о его прошлом, о его жизни во Франции в 20-е годы, о дружбе с Браком и Мэтью Смитом, о преклонении Бресли перед Браком писали довольно много, но старик явно жаждал убедиться, что Дэвиду об этом известно. Разница между Браком и такими художниками, как Пикассо, Матисс и вся эта шайка-лейка, заключалась, по его мнению, в том, что Брак был великий человек, а другие — всего лишь великие мальчишки. Они и сами это понимали, и он понимал. Да все понимали, только весь остальной мир нифига не понял. Дэвид не спорил. Бресли произносил имя Пикассо, так что по-английски получалось что-то вроде «катись взад». Но в целом непристойности в его речи пошли на убыль. Нелепая маска человека невежественного сдвинулась. Из-под нее проглянуло истинное лицо старого космополита. Дэвид вдруг заподозрил, что тигр-то бумажный, или во всяком случае, что он имеет дело с человеком, по-прежнему живущим в мире, существовавшим еще до его, Дэвида, рождения. Редкие вспышки прежней агрессивности порождались смехотворно устаревшими представлениями о том, что должно шокировать человека, что именно может на него подействовать, как красная тряпка на быка. Перевернув метафору, можно было бы сказать, что сам Дэвид выступал сейчас в роли матадора, сражающегося со слепым быком. Только самонадеянный кретин мог угодить такому быку на рога. Незадолго до 6 они направились назад к дому. Девушки опять куда-то скрылись. Бресли провел Дэвида в комнату первого этажа показать висевшие там картины. А каждый ему было что рассказать. Восхищенные оценки его не допускали возражений. Один из прославленных художников получил черный шар за излишнюю гладкость. Уж больно легок, черт бы его взял совсем. По дюжине картин в день пишет, знаете ли. Ленив до мозга костей. Это-то его и спасло. Тонкости? Ни хрена. А на вопрос о том, чего он искал в картинах, когда их покупал, старик опять ответил вполне откровенно. В какие ценности деньги вкладывать, милый юноша? Подстраховывался. Никогда не думал, что мои вещи могут чего-то стоить. Ну, а чья, на ваш взгляд, вот эта штука? Они остановились перед небольшим натюрмортом с цветами, который Дэвид не безоговорочно приписал Матиссу. Дэвид покачал головой. С тех пор только и писал одну дребедень. В устах Бресли это никак не могло служить подсказкой. Тут я пас. Хуан Меро, 1915. Боже милостивый! Печально. И старик покачал головой, словно стоял над могилой человека, погибшего в расцвете лет. Были здесь и другие маленькие шедевры, авторов которых Дэвид так и не смог определить. Серьюзье, замечательный пейзаж Филижера в духе Гогена. Но когда они подошли к противоположному концу комнаты, Бресли отворил дверь. «А вот здесь у меня художник куда важнее прочих. Уильямс. Увидите вечером за обедом». Дверь вела в кухню. Седовласый человек с худым длинным лицом и впалыми щеками сидел у стола и чистил овощи. Стоявшая у современной плиты пожилая женщина с улыбкой обернулась к вошедшим. Старик познакомил с ними Дэвида. «Жан-Пьер и Матильда. Они управляются и в доме, и в саду». Тут же оказалась и огромная овчарка, вскочившая было при их появлении, но Жан-Пьер ее успокоил.